Такси высадило меня у фирмы, и я в приемной попросил милую блондинку с невероятным бюстом доложить обо мне Майеру. Он не сразу принял меня, но и не томил слишком долго. Во всяком случае, я не впал в ярость по этому вопросу. Секретарь проводила меня в кабинет. По дороге мне хотелось спросить у пышногрудой девицы, не миссис ли Майер рекомендовала ее на эту должность. Майер сидел за письменным столом огромных размеров. «Добрый день, Бойд», — приветствовал он меня. «Чем могу быть вам полезен?» «Вы знаете, что мисс Ричмонд поручила мне проследить, чтобы конкурс проходил без всяких осложнений, и поскольку последний тур не за горами, мы должны принять все меры, чтобы ничего не случилось». «Разумеется, мистер Бойд», — подтвердил он серьезным видом. «Я в вашем распоряжении». «Отлично», — сказал я. «Мне необходимо получить кое-какую информацию. Вы давно руководите отделением фирмы здесь, в Майами?» «Только полтора года», — ответил он. «Раньше я служил в главном управлении в Нью-Йорке». «В это время Элейн Керзан еще работала в фирме?» «Да, конечно. Она была правой рукой мистера Ричмонда и даже более чем правой рукой». «Мистер Бойд», — он покраснел, — «прошу вас, ведь это может услышать кто-нибудь из обслуживающего персонала». «Этот пункт представляется мне довольно важным», — сказал я. «Вам было известно об этой связи?» «Да», — неохотно признался он. «Разумеется, я сожалел, что это так, но, с другой стороны, ведь это личное дело патрона». «А вам знакомы условия, которые мистер Ричмонд поставил в своем завещании?» «Да». «А как это выражается в денежном отношении? Я имею в виду контрольный пакет акций фирмы». «По курсу сегодняшнего дня», — сказал он с придыханием в голосе, — «это что-то около миллиона долларов». Он не сообщил мне точно, поэтому я сменил тему разговора, спросив, как обстоит дело с подготовкой к заключительному туру конкурса. Его лицо сразу прояснилось. «Это будет чудесный вечер, мистер Бойд. Я не сомневаюсь в этом. Он снова будет проходить в клубе «Ципрес», но на этот раз при полном освещении. Должен вам сказать, что мисс Ричмонд проявила недюжинные организаторские способности. Еще неделю назад, сидя в кресле, в котором сейчас сидите вы, она сказала мне, что ей безразлично, сколько денег уйдет на заключительный тур. Самое главное — сделать так, чтобы все было на высшем уровне». «Неделю назад она сидела в этом кресле», — повторил я. «А я слышал, что в то время она была в Нью-Йорке». «Мы не хотели вам говорить об этом, мистер Бойд». На его лице появилось самодовольное выражение. Это было сделано преднамеренно. Маленький обман, на который пошла мисс Ричмонд в интересах фирмы. Она хотела сама заняться организацией конкурса, поэтому арендовала маленькую виллу, где могла работать совершенно спокойно. «Она блестящий руководитель, мистер Бойд. Я бы сказал, старой закваски, что ли». «Очень яркая характеристика», — признался я. «Я должен ее запомнить, мистер Майер». «Большое спасибо». Он посмотрел на меня с радостной улыбкой. «Вы хотите, чтобы я ответил еще на какие-нибудь вопросы?» «Только на один. Эта девушка, которую звали Элиш Хоуп, она родом из этого города и жила здесь, в Майами. Может быть, вы слышали о ней или даже встречались с ней?» как же, было такое», — ответил он задумчиво. «Погодите, погодите, дайте вспомнить. Кажется, это было месяца 4 назад. Она работала в качестве фотомодели для одного журнала и пришла к нам, чтобы примерить новинки, с тем, чтобы потом иметь возможность демонстрировать их». «Не помните, для какого журнала она работала?» «Разумеется, для «Эксквизита». Я даже помню, что вместе с ней пришла и мисс Керзан». «Мисс Керзан, должно быть, очень повезло, что она сразу стала издателем этого журнала после того, как ушла с фирмы». Майер с блестящими глазами перегнулся через свой стол, чтобы быть поближе ко мне. «Это больше, чем везение, мистер Бойд. Но, во всяком случае, мне так кажется», — доверительно прошептал он. «Вы наверняка один из тех людей, мистер Майер, которые идут в ногу со временем. Мне думается, на свете существует очень мало вещей, о которых вы ничего не знаете. Во всяком случае, я знаю о прошлом этого журнала и обо всем, что за всем этим кроется». Он снова доверительно улыбнулся мне. 6 месяцев назад этот журнал был куплен, как говорится, со всеми потрохами. Его купили 4 людей. Это Клод Дюваль и его сотрудники Блэр и Стоун, а также мисс Керзан. Я слышал, что она не внесла ни цента при этой покупке, но, тем не менее, имеет 25% акций, как и другие. А как сейчас обстоят дела у этого журнала? Когда эти 4 его купили, он приносил очень скромный доход. — ответил Майер. «Но, как я слышал, мисс Керзен не скупится на производственные расходы, и теперь этот журнал встал на ноги». «Еще раз большое спасибо, мистер Майер», — сказал я. «Вы мне очень помогли. Если вам и в будущем понадобится моя помощь, Бойд», — сказал он слегка покровительственным тоном, «можете, не стесняясь, обращаться ко мне. Я всегда к вашим услугам». Был уже час коктейлей, когда я вернулся в отель «Стикс» и поднялся в апартаменты Элейн Керзен. Она открыла дверь и была несколько удивлена, увидев меня. «Я же сказала тебе, что вынуждена отказаться от твоих услуг, Дэнни», — сказала она спокойным тоном, «и не буду нарушать слово, данное Клоду сегодня утром». «Я пришел немного поболтать», — ответил я. «Не беспокойся, я тебя не задержу. В моем распоряжении только 10 минут. Я привожу себя в порядок перед выходом на улицу, и мы сможем поговорить только в спальне». «Ну что ж, я не против общения в таком месте», — сказал я. «Возможно, мы даже сможем сочетать приятное с полезным». Мы прошли через гостиную в спальню. На ней была только нижняя юбка, голубая, тесно прилегающая к телу оболочка из шелка, которая слегка шуршала вокруг ее бедер, когда она двигалась. Она села перед туалетным столиком, провела по плечам, словно играючи, пуховкой с пудрой, и посмотрела на меня в зеркало. Я с интересом разглядывал тонкие тесемки, которые спускались по ее плечам. «Ты никогда не носишь бюстгальтера?» «И ты пришел для того, чтобы меня спросить об этом, Дэнни?» Она с насмешливым вызовом уставилась на меня. «Вчера у тебя получалось гораздо лучше. Ты не тратил много слов». «Женщина в бюстгальтере и корсаже все равно, что рыцарь в доспехах», — сказал я. «Под ними могут скрываться чудесные вещи, но пока занимаешься кропотливой работой, чтобы разведать все это, твой интерес может улетучиться». «Я не ношу ни бюстгальтера, ни корсажа», — терпеливо ответила она. «И француженки тоже этого не делают. Но они одеваются так, чтобы радовать мужчин, в то время как типичная американка одевается так, чтобы быть одетой лучше американки в соседнем доме». «Я как раз подумал, что в тебе сочетаются последовательность и нечто ей противоположное», — сказал я. «Ты последовательна только в том, что касается шантажа и известных фотографий. Во всем остальном твои поступки совершенно лишены логики. Возможно, психиатры и смогут объяснить этот феномен». «Ты уже потратил 5 минут из отведенных тебе 10». Она вытянула губы и аккуратно начала подкрашивать их. «Эти фото, на которых фигурируешь ты и старик Ричмонд, — сказал я, — сделанные при инфракрасном свете. Странно еще, что Дюваль не сообщил тебе выдержку и диафрагму, чтобы в твою версию поверил любой, кому ты ее расскажешь». «Что все это значит?» — холодно спросила она. «Ты очень ловко обвела меня вокруг пальца, Элейн», — признался я. «Сразу отвечаешь на мои вопросы. Выложила все о Дювале, который якобы шантажировал тебя фотографиями, и тут же сделала мне предложение, чтобы я достал эти снимки, дав обещание опровергнуть алиби Дюваля, как только я достану эти фото. Ты не остановилась ни перед финансовыми, ни перед физическими издержками, зная, что эти две стороны жизни интересуют меня больше всего». «Какая чепуха!» «После этого я, как дурак, позвонил тебе и попросил помочь, предупредив о моем приходе охранника в том здании, где находится студия Дюваля. Ты отлично это сделала. Я мог проникнуть в студию, а сотрудникам Дюваля не составило труда там меня найти. Они хотели избавиться от меня и были очень близки к этому». «Дэнни», — она недовольно покачала головой, — «зачем бы я стала это делать? Потому что ты знаешь, что будущее Эллен Ричмонд зависит от удачного исхода конкурса. Именно тогда фирма в ее руках. Ты организовала саботаж конкурса по всем правилам игры, на кон которой была поставлена судьба фирмы, дорогая», — продолжал я. «И ты, и Дюваль занимали 2 из 3 судейских мест на конкурсе, а на третье Эллен внезапно назначила незнакомого вам Дэнни Бойда. Вы должны были во что бы то ни стало узнать, что я из себя представляю и почему Эллен назначила меня. И сделать это нужно было очень быстро. Один козырь у вас сразу появился в руках. Симпатичная блондинка, одна из участниц конкурса, девушка по имени Элиш Хоуп. По твоей просьбе она расставила мне сети, и я, как всегда, клюнул на это. Договорился с ней о встрече в первый же день. Дальше все шло по разработанному вами сценарию. Хелл и малыш Чарли ожидали меня в номере отеля. У них была задача припугнуть меня, чтобы установить, легко ли меня запугать». «Да ты просто спятил», — прошипела она. «Убирайся отсюда». Мое свидание с Элиш было хорошо продумано. Пока бы она расточала мне любезности, Хэл и Чарльз, притаившиеся где-то поблизости, выжидали бы нужный момент, чтобы испугать меня до смерти. Это старый проверенный метод. А потом кому-то из вас, возможно, тебе, пришла в голову мысль, что девчонка вообще лишнее звено. Ее убили еще до моего появления. Вернее, задушили, цинично использовав для этой цели купальник фирмы. Чарли и Хэл решили убийство приписать мне. Меня облили виски и отправили обратно в мой отель. Когда я пришел в себя, я был в абсолютной растерянности. И к тому же подозреваемый номер один. История, которую я рассказывал, звучала совершенно неправдоподобно. К тому же у меня не было алиби. Вот таким образом был сделан первый шаг, чтобы помешать проведению конкурса.